Глава 13. Признание. На ярком солнце он выглядел более чем странно. Я никак не могла привыкнуть, хотя я наблюдала за ним уже несколько часов. Бледная кожа, слегка покрасневшая после вчерашней охоты, сияла, словно усыпанная алмазами. Эдвард неподвижно лежал на траве, а расстегнутая рубашка обнажала сверкающий мускулистый торс и блестящие руки. Мерцающие цвета бледной лаванды веки были полузакрыты, хотя он, конечно, не спал. Мне казалось, что передо мной статуя, вытесанная из неизвестного людям камня, гладкого, как мрамор, сверкающего, как хрусталь. Побледневшие губы то и дело двигались, причем очень быстро, словно подергиваясь дрожью. Я его окликнула, и Эдвард сказал, что поет, но слишком тихо, чтобы я могла услышать. «Как хорошо на солнце!» Я бы с удовольствием легла на траву рядом с ним, подставив солнцу истосковавшееся по теплу тело. Вместо этого я сидела, упершись коленями в подбородок, и не могла отвести глаз от Эдварда. Легкий ветерок ерошил мои волосы, колыхал цветочные бутоны, обвивал неподвижное тело Каллина. Поляна, очаровавшая меня своей неброской прелестью, меркла по сравнению с великолепием Эдварда. Очень неуверенно, боясь, что он растает, словно мираж, я потянулась к нему и робко одним пальцем погладила мерцающую руку. Кожа у него гладкая и холодная, как камень. Глаза его были открыты. Он наблюдал за мной. После вчерашней охоты они были цвета жженого сахара, светлее и теплее, чем обычно. Губы дрогнули в чуть заметной улыбке. «Я тебя не напугал?» «Не больше, чем обычно». Эдвард улыбнулся, и на солнце сверкнули ослепительно белые зубы. Я придвинулась ближе и теперь уже всеми пальцами стала водить по его предплечью. Рука дрожала, и я знала, что он это заметил. «Не возражаешь?» «Конечно, нет», — зажмурившись, проговорил Эдвард. Следуя за голубоватыми венами, я добралась до локтевого сгиба. Мне захотелось перевернуть его ладонь. Без его помощи у меня ничего не вышло бы. Но он, поняв, чего я хочу, перевернул ладонь. Так быстро, что я испугалась. Пальцы замерли на его руке. «Извини», — пробормотал Эдвард, и я заглянула в золотистые медовые глаза. «С тобой так легко быть самим собой». Как терпелив был он, позволив мне играть с его рукой. Я вертела ею и так, и эдак, любуясь сиянием солнца на блестящей коже, даже подносила к глазам, чтобы убедиться, что на ней нет бриллиантовой крошки. «О чем ты думаешь?» «Так странно не слышать мысли другого». «Зато ты знаешь, о чем думают все остальные», — примирительно улыбнулась я. «Это не всегда удобно». Неужели в его голосе прозвучало сожаление? «Но ты мне так и не ответила». «Пыталась угадать, о чем думаешь ты». «А еще?» «Мечтала, чтобы сегодняшний день длился вечно, и чтобы мне не было так страшно». «Не хочу, чтобы тебе было страшно», — пробормотал Эдвард. «Жаль, он не может сказать, что бояться мне нечего». «Ну, страх не совсем то, что я испытываю, хотя какие-то опасения, конечно, есть». Опершись на руку, Каллин с молниеносной скоростью поднялся. Лицо греческого бога оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. Я могла и должна была отстраниться, но не было сил пошевелиться. Тигриные глаза подчинили меня своей власти. «Чего же тогда ты боишься?» — шепотом спросил он. Я даже ответить не смогла. От свежего аромата его кожи рот наполнился слюной. «Боже, что он со мной делает?» Низко опустив голову, я судорожно сглотнула. Он отошел, вырвав руку. Пока я приходила в себя, он укрылся в тени раскидистой ели, в десятки метров от меня. Глаза его потемнели и пристально смотрели на меня.